Глава 16. Денис. Офигеть. Просто без слов. Эмоций много, даже слишком. Хоть и внезапно прозвучало грозное «тогда раздевайся». Она же не шутит сейчас? Или все-таки издевается? Я, конечно, многое ожидал услышать от Лии, даже самое невероятное, но это прямо в лоб, без каких-либо предисловий. Девушка-загадка, но тем и берет. «Ты серьезно?» На всякий пожарный случай интересуюсь, так как до сих пор не верю своим ушам. Или мне послышалось? Приподнимаю одну бровь вверх и не отвожу пристального взгляда от лица своей собеседницы. Вот не нравится мне его выражение, хоть стреляйте. Какой-то подозрительный блеск в глазах, ехидная улыбочка на пол лица, а взгляд вообще заставляет задуматься, а тот ли девушка смысл вложила в два слова, о котором я подумал. Или у нее на уме какая-то пакость? Скорее, второе, но как бы хотелось поверить в первое. «Раздевайся», — спокойно отвечает девушка, кивая в подтверждение своих слов. «Или передумал слово держать?» «Что-то мне уже страшно. Я резко выдыхаю и тяну собачку на змейке кофты вниз, глядя на тебя. И что со мной не так?» Лия смотрит мне в глаза, но периодически бросает косые взгляды на мои руки. Молния расстегнута, я снимаю медленно кофту, откидываю ее на кровать и тут же выправляю края футболки с черных джинсов. Всего пара секунд, наши глаза встречаются, Лия даже не краснеет, наблюдая за моими неторопливыми движениями. «Ладно, красавица, мне нравится эта игра, и я готов продолжить, даже если сейчас меня ждет сюрприз». А он ждет, судя по слишком сосредоточенной, но в то же самое время ехидной физиономии девушки. Я резким движением стягиваю футболку через голову и тоже отбрасываю ее на кровать. Подходит? Провоцирую Лию, прекрасно зная, что с моим телом все в порядке. Сейчас, конечно, меньше времени провожу в спортзале, но все равно стараюсь поддерживать форму. Ни капли жира, одни сплошные мышцы. Да, я люблю покрасоваться на пляже перед девушками, ловя на себе их пристальные взгляды. А как слюни-то текут. Подходит. Лия мажет взглядом по торсу, слегка краснея, а после отворачивается и направляется к столу. Сейчас кое-что возьму и пойдем. Куда? Тут же резко вырывается у меня, на что слышу смешок. Тут недалеко. Нет, красавица, мы так не договаривались. Недалеко – это можно расценивать по-разному. Например, на улицу в 10-градусный мороз. Лия действительно настолько кровожадная? Я, конечно, заднюю не включу, но уж как-то жестоко получается с ее стороны. А ничего, что я по дому буду в полуголом виде разгуливать, намеренно двигаясь в сторону девушки, останавливаясь рядом с ней. Может, ограничимся твоей комнатой? Последний вопрос шепчу на ушко, а после касаюсь губами виска. Мои руки живут отдельной жизнью и уже пристроились на талии красотки. Не сильно надавливаю, прижимаю ее спину к своей груди и чувствую, как все тело коварной соблазнительницы напрягается. Она там хоть дышит? В доме никого. Едва слышно выдает Лия. Только мы с тобой и домработница на первом этаже. А нам разве не вниз? Провоцирую строптивую красавицу и дальше, снова прижимаясь губами к ее виску. Только теперь наглею слегка, прокладываю дорожку из поцелуев до щеки, чувствую, как Лия начинает дрожать. Не сильно, но все равно заметно. Нам в соседнюю комнату. Резко выдыхает и двигается из стороны в сторону, тонко намекая, чтобы руки убрал. Отлично. Я улыбаюсь, когда блондинка поворачивается ко мне лицом. Я уж думал, ты меня на мороз отправишь разгуливать в полуголом виде. «Будешь себя плохо вести?» – тычет мне пальцем в грудь. «Точно отправлю». Отступаю на шаг назад и пропускаю девушку. Покраснела, видимо, впечатлилась нашими объятиями. Кстати, пунцовые щеки идут ей неимоверно. Она такая соблазнительная, когда краснеет. «Ты хоть намекни, что меня ждет». Плетусь следом, любуясь аппетитной попкой, обтянутой легкими спортивными штанами. «А то мое любопытство». «Сейчас узнаешь». Лия уверенно движется по коридору в самый конец. Даже подсказку не дашь. Продолжаю слегка давить на девушку, на что получаю твердое «нет». Жестокая ты женщина, Лия Соболевская. Выдаю, когда моя спутница останавливается возле нужной двери. Берет за ручку, но не открывает, поворачиваясь ко мне лицом. Последний шанс даю свалить. Снова усмехается, но я в ответ отрицательно мотаю головой. На понт меня берет, проверяя и провоцируя постоянно. Не для того я сюда тащился по скользкой дороге, в темноте, да еще и в 10-градусный мороз. И сейчас мне интриганка предлагает включить заднюю. Не дождешься. Мысленно отвечаю, так как перспектива побыть, пусть и в другой комнате, с Лией наедине вдохновляет неимоверно. Мое воображение рисует одну картину за другой, и от этого настроение поднимается все выше и выше. Мы обнимаемся посреди огромной комнаты, руки девушки скользят по моей груди, а мои аккуратно стягивают спортивные штаны с аппетитной попки. «Эй, ты со мной?» – громкий голос Ли приводит меня в чувство, и я киваю. «А то я уж испугалась за твое самочувствие», – открывает дверь, пропуская меня в комнату первым. Переступаю порог, попадая в кромешную темноту. Слышу, как Лия заходит сзади, и через пару секунд загорается яркий свет. Ну а мои глаза медленно, но уверенно ползут из орбит, так как я уже догадываюсь, какая кара небесная сейчас свалится мне на голову. Поворачиваю голову в сторону и встречаюсь с Лией взглядами. «Ты серьезно?» – мои глаза задают немой вопрос. «Абсолютно». Улыбается девушка, кивая, вроде как подтверждая свои немые слова. «Я давала тебе шанс». «Хищница!» Фыркаю в ответ, не веря, что женщины могут быть настолько коварны. Так ловко заманила в свои сети. «Да», с восхищением отвечает это. «Даже слова не могу теперь подобрать, как ласково назвать Лию, а такая примерная на вид девочка». «И надолго мы здесь?» – резко выдыхаю, прикидывая свои шансы на побег. «Прикинуться больным? Или дела себе какие придумать? Или, как любят делать девчонки, сознание потерять? А что, очень даже действенный метод?» «Ты вроде говорил, что весь вечер у тебя свободен, и хидничает эта красотка, а я в очередной раз мысленно бью себя по лбу за свой же длинный язык». «Почти», – ворчу в ответ, так как до сих пор не могу придумать ни единой отмазки. Что там обычно у девочек болит? Голова, живот, зуб? А, точно, зуб. По-моему, самый верный вариант. Точно поведется. Не может же она столь жестоко со мной поступить. Больным не прикидывайся, все равно не поверю. Тут же выдает Лия, как будто все мысли мои прочитала, засранка. Часа 4, и я тебя отпущу. Мама ты моя дорогая, вот это я попал. 4 часа? Да я точно мозгами тронусь.